Машина в ванной урчала и похрюкивала, сотрясала в своей блестящей утробе белье. Маша гладила, слушала ее хрюканье и была ей благодарна, стиральной машине, за то, что та делает важную работу, за то, что безотказная, и еще за то, что такой поздней ночью они работают вдвоем, Маша и стиральная машина. Она гладила майку, слушала машину и думала о Родионове. Думала как-то странно, вяло, то ли от усталости, то ли от невозможности ничего изменить. Он никогда не увидит в ней женщину своей мечты, это точно. Он никогда не догадается посмотреть на нее по-другому. А если и догадается, то вряд ли из его рассматриваний выйдет что-то романтическое. Однажды, подвыпив, он зачем-то рассказывал Маше про своих бывших жен, которых насчитывалось 2 или 3 штуки. Даже не столько про жен, сколько про самого себя. И все в том смысле, что он, Дмитрий Родионов, решительно не годится для существования в паре. Ну, одиночка он, и все тут. Но не получается у него ничего из семейной жизни. Он быстро устает от этой самой пары, какой бы распрекрасной она ни была. Устает, и дальнейшее их сосуществование делается бессмысленным, потому что он думает только о том, как было бы хорошо закрыть за собой дверь и больше никого не пускать ни в свою постель, ни в свою комнату, ни в свою жизнь. «Я даже с тобой не могу долго», — посетовал тогда подвыпивший Родионов. «То есть ты единственная, с кем я вообще могу быть. Но при всей моей к тебе любви, когда ты уходишь, я просто счастлив». Маша Вепринцева про любовь ничего не услышала, а услышала про то, что он счастлив, когда она уходит. Она уходит вечером из его жизни, и он счастлив. Вот сегодня, выпроводив ее, он поехал на свидание, и Маша изо всех сил старалась не думать о том, что именно он на этом свидании делает. Впрочем, что он там делает, и так понятно. Она гладила майку и думала о Родионове. Что станет с ней, если в конце концов он все-таки встретит распрекрасную девицу и женится на ней, и у них будут дети и вообще счастливая жизнь? Или какая-нибудь из уже имеющихся распрекрасных наконец сообразит, как можно его на себе женить? Он богат, знаменит, молод, такие не то чтобы на расхват. Таких помещают во главе списка «Лучшие женихи России» в каком-нибудь пошлом гламурном журнальчике. Впрочем, гламурный журнальчик – это что? А вот когда в аргументах и фактах, да еще на первой полосе, да еще под каким-нибудь броским заголовком, типа «Известие о смерти русской литературы решено считать преждевременным», да еще с серьезным и остроумным текстом. Что я стану делать без него? Как я буду жить? Ведь он — это не просто он. Вернее, не только он. Это кипение и блеск жизни. Интересные люди. Важное событие. Великое чувство сопричастности важному делу. Или даже так, великому делу. Это отличное, очень правильное, очень красивое дело — литература. Пусть говорят бульварное, пусть говорят недолговечное, пусть массовое, да пусть какая угодно. Все же это лучше, чем продажа нефти собственным согражданам по спекулятивной цене. Или горлодерство в парламенте, или обворовывание стариков в каком-нибудь фонде. Однажды у Каверина в освещенных окнах Маша прочла, что медленно пишущий араб отличается от быстро пишущего, как неграмотный от грамотного. И с тех пор считала, что читающий человек отличается от нечитающего точно так же. Она была уверена, что вовсе не красота, а именно книжки спасут мир. И если приучить людей читать, хоть детективы, они и привыкнут потихоньку, и втянутся, а потом уже и прожить без книжек не смогут. А ведь только это и надо, потому что в книжках все есть. Ответы на самые трудные вопросы и решение самых запутанных задач на все времена. Маша Вепринцева очень гордилась делом, которому была причастна. И очень гордилась человеком, который его делал упорно и ежедневно, не признавая выходных и праздников, не давая себе никаких скидок и послаблений, не ссылаясь на свою творческую натуру. Он не уходил в запои, не нюхал кокаин, почти не посещал вечеринок, разве уж совсем какие-то судьбоносные, которые никак нельзя было пропустить. Не спускал денежки в казино. Святой, святой! Его романы раскупались в мгновение ока. И в метро Маша ревниво считала, сколько человек читает Донцову, а сколько Воздвиженского. Донцовой всегда выходило немного больше. И Маша слегка расстраивалась из-за этого. Как она была счастлива, когда он понемногу начал ей доверять и стал брать ее в командировки и на выставки. А в прошлом году даже в Турцию свозил, потому что тогдашняя его подруга куда-то запропастилась, а лететь одному ему было скучно. Кроме того, кто стал бы там, в золотом Эльдорадо, заниматься его досугом, поездками, арендой машины, экскурсоводом поприличнее, теннисным расписанием и массажистом? Маша полетела и радостно всем этим занималась, и была счастлива, и обожала это огромное, пахнущее арбузом, очень соленое море, которому было лень шевелиться под круглым и жарким солнцем. И от лени оно просто покачивалось в своем песчаном ложе, плескало на берег, сверкало лакированной плотной волной, ерошило камушки, иногда брызгало в лицо соленой теплой водой, заигрывало. Невыразимая легкость бытия, непрочитанная в книге, а вполне реальная, тогда так поразила Машу Вепринцеву, что все 10 дней в этой южной, странной и древней стране она чувствовала себя как будто немного на небесах. Слишком много всего, вот как она определила свое тогдашнее состояние. Слишком много черной и теплой южной ночи, слишком много звезд, слишком крутобок полумесяц, повисший над шпилями минаретов древнего города Денизли. Слишком много сверкающего под солнцем золота не только на пляже, где это самое золото, разогретое и тягучее, переливалось и жгло ступни так, что невозможно было дойти до воды без шлепанцев, но и в ювелирных лавках, где оно было завлекательным, тревожным и каким-то чрезмерным, как все в этой стране. Слишком много свободы, вольного ветра, воды, треска цикад, к которому она никак не могла привыкнуть. Все ей казалось, что рядом работает электростанция, и Родионов очень сердился на эту самую электростанцию. Цикады казались ему куда романтичнее. И это ощущение жары, и запах моря и хвои, и горячий ветер, играющий подолом платья, и вечно мокрая голова, и темные очки на носу, и осознание собственного тела, словно от мизинцев до макушки, наполненного радостью бытия. И очень отдаленная мысль о том, что где-то осталась Москва, работа, проблемы, как комариный писк, смешные и неважные. Ведь есть только это, только здесь и только сейчас. С Родионовым они жили в разных номерах, мало того, еще и в разных корпусах. И, кажется, Родионов, идиот, очень гордился тем, что и на свободе он остается верен своим принципам. С персоналом ничего, никогда, ни под каким видом. А может, и не гордился, а просто, как всегда, замечал Машу только, когда ему требовались ее услуги. Кофе, машина, телефон, корт, массажист и все сначала. В ковровом центре они купили ковер. Озеро неяркого, будто чуть выцветшего шелка. «Мастерица ткала его 15 лет», — объяснил им пожилой турок Эфенди. За это время у нее подросли дети, состарился муж, сухой карагач упал на дом и проделал дыру в крыше. Похоронили кого-то из соседей, а ковер все оставался на станке, и его рисунок прибавлялся медленно, по миллиметру, и так год за годом. Маша относилась к ковру как к живому существу, свидетелю и участнику совсем другой жизни, и вряд ли он завораживал бы больше, если бы был привезен из созвездия гончих псов. Она гладила Леркины штаны под кодовым названием «Спецназ» и поняла, что плачет, когда слеза упала на пятнистую ткань, и, зашипев, испарилась, как только Маша наехала на нее утюгом. «Нельзя плакать, совершенно не из-за чего плакать. Все так было и так же и останется, и никогда у них ничего не будет, и вообще он сегодня на свидание поехал». Звонок в дверь остановил равномерное движение ее утюга. Она вздрогнула, двинула рукой и сильно прижгла себе палец. Слезы моментально высохли, и Маша замерла, сунув палец в рот. Кто это может быть? Кто может звонить ей в дверь почти... Она оглянулась и взглянула на часы. Почти в час ночи. Звонок повторился, настойчивей и длинней. И Маша Вепринцева, насторожившаяся, как овчарка, дернула и вытащила из розетки хвост утюга. Держа утюг наготове, осторожно и неслышно ступая, она подошла к двери и посмотрела в глазок. В эту секунду звонок прогремел в третий раз. На площадке ничего не было видно, лампочки уже три дня не горели, только сумрачная мутность, слегка разбавленная уличным фонарем из лестничного окна, внутри которой колыхался чей-то силуэт. Маша покрепче перехватила утюг. В дверь сильно ударили, и она вздрогнула. «Открывай!» — закричали с той стороны. «Открывай давай! Я знаю, что ты дома, свет горит!» «Уходи!» — приказала Маша. «Или я вызову милицию!» На площадке хрипло засмеялись. «Вызывай, давай, давай, вызывай! Мне так даже лучше! Правда-то на моей стороне!» Маша перевела дыхание и сунула на полку утюг, который все ехал и ехал из пальцев, и открыла дверь. «Давай, собирай их!» — приказал вошедший. «Попользовалась, и хватит! Час расплаты настал!»